Глава четвертая. Ночью, в постели, он спросил жену. «Скажи, ты была со мной счастлива?» «Я рада, что мы здесь. В Норвегии мы не чувствовали бы себя счастливее». «Я не об этом. Со мной. Была ли ты со мной счастлива?» Она приподнялась и поглядела на него. «Ты про все годы, что мы с тобой женаты?» «Да». Она опустилась на подушку. «Мне было трудно привыкнуть к тому, что ты так часто надолго уезжал. Было трудно свыкнуться с тем, что я оставалась одна. Одна должна была растить детей. Когда Дагмар в 15 лет убежала и полгода не возвращалась, ты был дома, верно, но в горе ты замкнулся. Ты в одиночку переживал это несчастье, бросив меня одну. А когда Хельмут... Да ладно, что толку ворошить прошлое? Сам прекрасно знаешь, когда мне жилось получше и когда плохо. Я ведь знаю, в какие времена тебе жилось хорошо, в какие плохо. Когда дети были еще маленькие, а я вернулась в школу, тебе пришлось несладко. Да, тебе хотелось, чтобы я больше интересовалась твоей работой, читала, что ты пишешь. Еще тебе хотелось чаще спать со мной. Она повернулась на бок спиной к нему. Мне и самой часто хотелось приласкаться к тебе. Спустя минуту-другую он услышал ее ровное дыхание. Как же так? Им больше нечего сказать друг другу. Левое бедро ныло. Не сильная боль, однако непрерывная, упорная. Судя по ощущению, боль вознамерилась обосноваться в его теле надолго и всерьез. Или уже обосновалась. Кажется, вот уже несколько дней. Нет, недель, левое бедро и вся нога немеют, когда поднимаешься по лестнице. По-видимому, с ногой уже давно что-то не так. Но он ходил, превозмогая слабость и покалывание в ноге, затрачивал больше сил на ходьбу, чем раньше, но не обращал внимания на эти мелочи. Одолевал лестницу, и боль исчезала. А ведь то покалывание, возможно, было предвестником боли, которую он ощущал сейчас, боли, внушающей ему страх. Да ведь и сцинтиграмма скелета показала вроде бы наличие очагов с локализацией в левом бедре. Показала или нет? Сцинтиграфия — метод диагностики метастазирующего рака. Точно не припомнить. Да и не желает он сделаться таким, как те больные, которые все знают о своей болезни, умничают, нахватавшись сведений из интернета, книг и разговоров с товарищами по несчастью, ставят врачей в дурацкое положение. Левое бедро, правое, да не слушал он, когда врач разъяснял, какие там кости уже захватило. Подумал тогда, дойдет до дела, сам почувствую, какие. Он тоже повернулся на бок. Что там левое бедро, все болит? Или теперь болит правое? Он прислушивался к своим ощущениям и в то же время слушал, как шумит за окном ветер и шелестит листва, и разоряются лягушки на озере. В окно видны были звезды на небе, и он подумал, что вовсе не золотые они и не сияют. Это крохотные неоновые искорки, жесткие и холодные. Ну, так и есть. Левое бедро болит и болит. Но теперь болит еще и правое. Прислушиваясь к своим ощущениям, он чувствовал боль не только в ногах и в позвоночнике, но и в руках, и в затылке. В любой части тела стоило лишь прислушаться, боль как будто только того и дожидалась, чтобы сообщить. Она здесь поселилась, здесь теперь ее дом.